Воевода, поздно ночью из похода воротился воевода. Он слугам велит молчать. В спальню кинулся к постели, дернул полог. В самом деле никого, пуста кровать. И мрачнее черной ночи он потупил грозные очи, стал крутить свой сивый ус. Рукава назад закинул, вышел вон, замок задвинул. Эй, ты, кликнул, чертов кус! А зачем нет у забора ни собаки, ни затвора? Я вас сам! Дай ружье, приготовь мешок, веревку, да сними с гвоздя винтовку. Ну, за мною, я ж ее! Пан и хлопец под забором тихим крадутся дозором, входят в сад и сквозь ветвей на скамейке у фонтана в белом платье видят панна и мужчина перед ней. Говорит он, все пропало, чем лишь только я бывало наслаждался, что любил, белой груди воздыхание, нежные ручки пожимания, воевода, все купил. Сколько лет тобой страдал я, сколько лет тебя искал я, от меня ты отперлась. Не искал он, не страдал он, серебром лишь побрицал он, и ему ты отдалась. Я скакал во мраке ночи, милой панны видеть очи, руку нежную пожать, пожелать для новоселья много лет ей веселья, и потом навек бежать. Панна плачет и тоскует, он колени ей целует, а сквозь ветви те глядят. Ружья наземь опустили, по патрону откусили, вбили шомполом заряд. Подступили осторожно. «Пан мой, целить мне не можно!» Бедный хлопец прошептал. «Ветер, что ли? Плачут очи, дрожь берет, в руках нет мочи, порох в полку не попал». «Тише ты, гайдучье племя! Будешь плакать, дай мне время! Сыпь на полку!» «Наводи, цель ей в лоб! Левее, выше, с паном справлю сам! Потише! Прежде я, ты погоди!» Выстрел посаду раздался, хлопец пана не дождался. Воевода закричал, воевода пошатнулся. Хлопец, видно, промахнулся, прямо в лоб ему попал.